Никогда. Никогда ощущение полной безысходности и почти бессмысленности всех наших усилий не подступало так близко, не высасывало так сердце. Господи, это ведь не 42-й, не 42-й. Сегодня 1 мая 44-го года. Почти вся страна под контролем Элос. Еще немного, и немцев уже не будет в Афинах, а наших. 400 человек наших, кроме заложников, они отвезли в Кесариане еще 200 коммунистов, заключенных в лагере Хайдари, ведут на расстрел. Там где-то Антонис. Отсюда толкует мне о политической близорукости, как ни в чем не бывало. Мне было худо, но я не знал, что предстоит более тяжкое. В конце улицы появился грузовик, головной в эшелоне, и толпа дрогнула вправо. Грузовики шли по мостовой, оставляя за собой алый след. Из кузова капала кровь. Грузовики шли мимо, но теперь никаких песен не было слышно. Только колокола ревели и бились над городом. Но я уже не различал голос колокола с кафедрала. Кровь пятнала мостовую, и люди бросали с тротуара цветы на эти алые пятна. Майские цветы папоруна сложились в кровь и рядом, и вся мостовая уже была сплошь красная. Майские цветы папорунас. Черт его знает, как это по-английски. Я забыл. Я прошел мимо нашего дома. Одно окно было зашторено. В том месте, где стоял наш дом, улица вроде бы обрывалась вниз. Он один был одноэтажный, по бокам высокие корпуса. Фасад дома был лохматый от дикого винограда, как зеленая кожья шкура. Виноград достигал верхнего уровня окон. Осенью это была красная шкура, сейчас зеленая. Только один побег красный. Он ушел вперед от других, и, казалось, кто-то с окровавленными ладонями полз по стене, и остались следы. Осенью дворик остро пах уксусом. Там у нас была самодельная давильня. Сестра матери привозила из деревни виноград, и мы делали домашнее вино. Я втянул воздух и ощутил острый винный запах, хотя, конечно, сейчас, в мае, ему неоткуда было взяться. На одном окне были опущены желтоватые жалюзи. Я физически ощутил присутствие матери за плотными линейками. Я дошел до угла и остановился. Зашел в подъезд. Никто больше не прошел по улице. Ни Мария, ни Антонис. Я все смотрел и смотрел на окно, чувствуя, как мать стоит там, вцепившись руками в подоконник. Потом пошел обратно и прямо против нашего дома столкнулся с Марией. Мы кивнули друг другу и разошлись. Я вернулся в подъезд. Становилось темно, но я стоял, не шевелясь, подпирая плечом дверной косяк. Я знал, что она тоже стоит там и будет стоять, пока не пройдет Антонис. И вдруг в окне вспыхнул свет. И за линейками жалюзи я увидел силуэт матери с нечеткими очертаниями, похожей на фигурку, сложенную из палочек детского конструктора. Почему она зажгла свет? Почему была так неосторожна? Наверное, не выдержали нервы.